Зарево над пентаграммой медленно угасало. Видимо, ритуал завершился. Не прошедшие изменения члены секты одновременно пили из бокалов шампанское, стоя. То ли поминали ушедших, то ли заливали свое горе по поводу того, что не удостоили сегодня высокой чести нырнуть в алое пламя. Кто их сектантов знает? У них у всех крыша на 180 градусов повернута. Так подумал Семен и последовал за своим провожатым, за вероятным будущим работодателем. Офис Лео Шепеля мало походил на бюрократическую нору. От офиса в нем были лишь канцелярский стол, заваленный ворохом бумаг, пара стульев с решетчатыми спинками, да обязательный для деловой конторы массивный сейф, наполовину вмурованный в стену. Рядом с сейфом имелось высокое стрельчатое окно с толстым, наверняка бронированным стеклом. За стеклом медленно падал крупный снег. В размытом мире была зима, на улице вечерело. Оказавшись в офисе, Семен первым делом превратил свою официозную одежду в более привычный и удобный спортивный костюм, а после принялся осматриваться. Более всего помещение, где оказался Семен, было похоже на малый филиал музея из искристого мира. Вдоль стен, почему-то наглухо, от пола до потолка обклеенных плотной серебряной фольгой, стояли открытые стеллажи с внутренней разноцветной подсветкой. Полки стеллажей были уставлены самыми разнообразными диковинками, где соседствовали и маленькие костяные статуэтки, и какие-то деревянные жезлы с глиняными, наспех слепленными многорукими башками-набалдажниками, и емкие бутыли, плотно, виток к витку, оплетенные толстой медной проволокой, залитыми сургучом горлышками, и многое-многое другое. Одну из нижних полок занимал лежавший на ней длинный двуручный меч, с намертво вцепившейся в рукоять, то ли отрубленной, то ли оторванной человеческой кистью. Кисть выглядела как настоящая. Семен присел на корточки, чтобы рассмотреть поближе занятный муляж. Но когда один из пальцев шевельнулся, плотнее прижимаясь к рукояти, у Семена опять что-то неприятно ёкнуло в желудке. Семен предпочел встать и отойти подальше от занятного экспоната. Слишком занятного, чтобы разглядывать его вот так, в упор. С подозрительно ёкающим желудком. «Руками только ничего там не трогайте!» Профессор Шепель, коротко глянув на Семёна и ничуть не удивившись перемене в его одежде, тем временем убрал со стола бумаги. «Так как поесть вам, Семён, толком не удалось? Бывает, то вы, надеюсь, не откажетесь?» Шепель, побренчав связкой ключей, открыл сейф, достал оттуда аккуратно сложенную скатерть и застелил ею стол. Скатерть была расписной, старательно украшенной по краям серебряным шитьем в виде замысловатого восточного орнамента. Воздух над столом тут же наполнился тысячами мельчайших искорок. Скатерть явно была волшебной. «Самобранка, что ли?» Семен заинтересованно разглядывал роспись. В цветущем саду полногрудые, обнаженные по пояс девы, угощали персиками юношу, одетого в золотой халат и золотую же челму. Лицо у юноши было капризное и недовольное. Наверное, он уже объелся дареными персиками. «Самобранка?» С задержкой переспросил Шепель, сосредоточенно делая над скатертью сложные движения руками. «Может, и самобранка. Мало ли у нее каких других названий в иных мирах. Лично мне эта вещица досталась под названием «Ковер Дастархан». В ханском мире ее когда-то именно так называли». Искорки внезапно погасли. На ковре Дастархане появились глиняные блюда с пловом, мантами, какими-то салатами и пирожками. Посреди коврика возвышался бронзовый запотевший кувшинчик с длинным узким горлышком. Рядом с кувшинчиком стояли две пустые тарелки, пара чашек пиал и отдельно широкая чаша с водой. В воде плавали лепестки роз. «Фруктовый щербет», пояснил Шепель, разливая из кувшинчика темный, густой напиток по маленьким пиалам. «Спиртное, увы, коврик не делает. Но если желаете, да вы присаживайтесь к столу». «Не желаю». Семен помотал головой, сел за стол. «Щербет так щербет». И, ополоснув руки в чаше с водой, наложил себе плова в тарелку. Руками. Ложек коврик не предоставил. «О, я вижу, вы знакомы с обычаями ханского мира», — с уважением заметил профессор, тоже ополоснув руки в чаше и накладывая себе плов. «Я был в том закрытом мире года 2 тому назад, в экспедиции. Мы взламывали по заказу тамошнего шаха, то есть раскапывали. Впрочем, к нашему разговору эта история не относится. Я вот о чем хотел сказать. В культуре этого невероятного самобытного мира традиционно не используются ни ложки, ни вилки при угощении подобными блюдами. Хотя в некоторых случаях существует дозволенное отступление от правил. Например, когда... Товарищ профессор! Семен отправил в рот жменьку плова. Плов оказался вкусным. Давайте оставим культуру ханского мира на потом. Был я в том мире, насмотрелся на их традиции. Кстати, вы с Джином Мафусаилом и Ибн Саадиком, придворным астрологом, случаем не знакомы? Профессор поперхнулся пловом и закашлялся. Видать, знаком, уверенно сказал Мар. Любопытно, а что у них могло быть общего? В гарем к шаху, что ли, на пару лазили? Свободное от работы время. Ты спроси, не стесняйся. Как бы это сказать? Шепель вытер рукавом выступившие слезы. «Ну, знаком, короче говоря. Собственно, этот коврик он мне и продал. У него была любимая жена, Гюзель, кажется, ее звали. Она давным-давно умерла, а коврик он хранил, как память о ней. Но тяжелые финансовые обстоятельства, личные проблемы...» «Интересная новость», — не моргнув глазом, сказал Семен. «Говорите, умерла Гюзель? Давным-давно?» «Надо же!» И отпил из пиалы щербета. «Вот же вредитель!» Радостно воскликнул Мар. «Семён, наш джин, оказывается, не только специалист по женской части, но еще и вор. Стянул коврик у своей дорогой Гюзели и профессору загнал. Оно и понятно. На его гаремное развлечение никаких денег не хватит. Ох и пройдоха! Ох и Альфонс! «Молодец!» – неожиданно добавил медальон. «Уважаю!» – и замолк. «Я вот что хотел у вас узнать, пока мы к основному разговору не приступили». Семен с аппетитом принялся за манты. «Вот это секта изменчивых! Кто они такие? Слимперов знаю, даже знаком с одним их жрецом». Семен не стал уточнять, с каким именно жрецом. Такой информации почем зря не разбрасываются. «Что это они там в ресторане вытворяли?» «А, обряд изменения!» Шепель немного подумал, собираясь с мыслями. «Вот вы, Семен, вспомнили о слимперах. Да, мощная секта. Можно сказать, организация. Религиозная. Крепко стоящая на ногах организация. Официально запрещенная, но тем не менее вполне существующая. Предполагаю, что ее напрямую курирует кто-то из самых верхов имперской власти». «Несомненно», – буркнул Семен. «А остальные – более мелкие секты, всего лишь вариации на ту же самую тему, на тему Слимпа, так сказать, новое толкование старых заблуждений. Скажем, есть секты диких слимперов, отрицающих магическую суть Слимпа и считающих, что Слимп по своей природе есть настоящая реальность, нам недоступная. А все, что ныне имеется вокруг нас, всего-навсего морок и обман, кем-то специально созданный. Есть секта отрицающих, которые считают, что Слимп искать вообще не надо, потому что все мы живем внутри него, и каждое живое существо по сути своей есть малая частица Слимпа. А есть изменчивые, у них своя вера, и вера в то, что пройдя ряд непредсказуемых изменений, полностью меняющих облик и личность, кто-нибудь из них рано или поздно достигнет совершенства и станет всемогущим Слимпом». Шепель долил себе в пиалу из кувшинчика. «Не более и не менее. Мало нам одного живого Слимпа, которого ты ненароком создал, так еще вон сколько претендентов по пентаграммам шляется с конкретной целью». Желчно сказал Мар. «Конкуренты на должность бога. Этак скоро прохода слимпов не станет. Куда ни плюнь, всюду слимпы будут. Тю, дурилки пентаграммные». «Понятно». Семен взял с блюда и надкусил пирожок. Запил съеденное щербетом. «Значит, всемогущество хотят. И что, есть у них хоть какие-нибудь результаты? Знамения какие-то? Сообщения есть? От тех, кто в изменении участвовал, кто в ленточную звезду слазил?» «Ну о каких результатах может быть речь?» Удрученно развел руками Шепель. «Если человек непонятно кем или чем становится, и непонятно где, результаты. Как можно стать тем, чего нет в природе?» «Я бы не стал заявлять столь категорично». Семен сполоснул руки в воде с лепестками. «Есть у меня подозрение, что слим все же существует. Благодарю за угощение. Давайте теперь к делу». «К делу, так к делу», — согласился профессор. «Почему бы и нет?» Шепель провел рукой над ковриком, и блюда-тарелки вместе с кувшинчиком немедленно исчезли. Аккуратно сложив коврик скатерть, Шепель спрятал его в сейф